Москва. В соревнованиях по тактике победила вторая группа, которой командовал подполковник Шаура. Его бойцы ни разу не поразили заложников, зато выбили всех террористов. Группа Мальцева тоже не зацепила заложников, но упустила картонного террориста. У других результаты были немного хуже. «Молодец, подполковник», — Карпенко пожал Шауре руку. «Мы не ошиблись, представляя вас к внеочередному званию». «Ничего, мы на снайпинге отыграемся», — бодро сказал Мальцев. «Тогда вас и поздравим», — усмехнулся Карпенко. «Но к званиям будем представлять не за учения, а за боевые операции». «Почему, товарищ генерал?» — спросил капитан Соколов. «Я же не виноват, что не попал на операцию, а уже год в звании перехаживаю». Карпенко усмехнулся еще раз. «Да потому что, когда по телевизору всякие учения показывают, то все молодецкие побеждают. А как в реальности, почти всегда обсираются. Ответ ясен?» «Ну, я не обосрусь», — угрюмо ответил Соколов. «Вот и хорошо», — кивнул Карпенко. «Подполковник Шаура со мной. Остальные по распорядку». Они вышли из бетонного здания бывшего цеха и двинулись по узкой аллее с растрескавшимся асфальтом. Ярко светило солнце, буйно зеленела трава, качались под порывами ветра деревья, чирикали птицы. Отчетливо пахло лесом. «Ну, что у тебя?» — машинально оглянувшись, спросил Карпенко. В дивизионе строго соблюдался режим секретности. О конкретной операции знали только те, кто в ней участвовал. Шаура тоже огляделся. «Я общался с сотрудниками РУБОПа, угрозыска, конечно, ФСБ. Действительно, фактическим руководителем преступности московского региона является некто Филипп Арсентьевич Фитилев, кличка Фитиль. Вор в законе, держатель криминальной казны региона». «И все это знают?» В очередной раз изумился генерал. «Конечно. На него вот такие досье собраны». Шаура до предела расставил большой указательный пальцы. «И что?» «Ничего. Говорят, сам он преступлений не совершает, а руководство преступным миром доказать нельзя. Не хватает у них полномочий». Карпенко выругался. «Другого у них не хватает. Ладно, докладывай подходы к цели». Шаура кивнул. «Живет в Малаховке на даче. Забор, телекамера, охрана». Генерал поморщился. «Что за охрана? Десяток бандюков с пистолетами?» «Да нет, все по-взрослому. И автоматы, и гранаты. Может, гранатометы». «Ну да. Может, даже вампир. Продолжай». «Фитиль-сердечник живет на таблетках. Скорую к нему вызывают раза 2-3 в месяц, бывает и чаще». «Вот», — оживился Карпенко. «Это и есть возможный подход». «Я тоже так думаю. Надо использовать спецсредство К. Как говорится, без шума и пыли». Генерал некоторое время шел молча. «Что ж, продолжайте разработку», — наконец сказал он. «Для Козыря и дяди у них тоже полномочий не было. А у нас нашлись. Так постепенно и наведем порядок». Они уже почти подошли к штабу. Также светило солнце, шумели деревья, щебетали птицы. Казалось, в мире ничего не изменилось. Но на самом деле это было не так. Очередной целью меча Немезиды стал вор в законе — Фитиль.